Глава 16. Ева. 2001 год. Ева резко села в кровати и схватилась за голову руками. Наверное, пока она будет видеть во сне историю Анны, так внезапно просыпаться станет ее привычкой. Девушка всем сердцем чувствовала ту же боль, которую испытывала Анна, переживая за мать. И несмотря на то, что Ева уже знала, как трагично закончилась история любви Анны и Джеймса, Ева очень завидовала Анне, ведь та познала опыт первой любви и даже забеременела от Джеймса. Еве так хотелось того же самого с Полом. Горячее желание разлилось по ее телу, решимость, посеянная призраком вчера, никуда не исчезла с наступлением утра. Вздохнув, Ева перевернулась на бок, подняла с пола одеяло и укрылась. Ничего страшного не случится, если они займутся любовью до брака. Наоборот, она спасет Пола. Ради жизни любимого она должна избавиться от предрассудков. Современные девушки их начисто лишены, а она все страдает от влияния детских страхов. Решительно поднявшись с кровати, Ева начала заправлять постель. Внезапно в голову пришла мысль, может быть, ей подготовить сюрприз для Пола. Романтический ужин у нее дома. В такой обстановке она сможет уговорить парня забыть все, что она говорила про замужество, и решиться на нечто большее до брака. Да уж, это будет непросто. Полчеловек слова. Но девушка уже чувствовала удовлетворение от своей идеи, зная, что она на верном пути. Набросив покрывало на кровать, Ева взяла в руки телефон и написала любимому сообщение. «Доброе утро. Как насчет ужина у меня сегодня 8?» Ответ пришел сразу. «Доброе утро, любовь моя. Буду вовремя». Сердечко в конце особенно воодушевило Еву. Но следующее предложение заставило ее подпрыгнуть. «Ты уже около колледжа?» «Черт!» Бросив взгляд на часы, Ева поняла, что жутко опаздывает. Смысла ехать к первой паре уже точно не было, а на остальные идти особого желания не было. Опять скучать на экономике и политологии? Но уж нет. Лучше как следует отдохнуть и подготовиться к ужину с любимым. Приняв решение, Ева отписалась Полу, что сегодня в колледже ее ждать не стоит. Воодушевившись планами на вечер, девушка задумала по такому случаю провести генеральную уборку в доме. Наскоро перекусив яичницей и покормив Максика, девушка несколько часов драила все, что попадалось на глаза. Казалось, что таким чистым и опрятным дом был только тогда, когда всем заведовала Джейн. Самой Еве было вечно некогда. Учеба и работа не оставляли свободного времени. А когда периодически она все-таки прогуливала пары, то старалась больше отдыхать. Пол как будто влил в нее кучу энергии. «Не Пол, любовь!» — мысленно поправила она себя. «Когда человек влюблен, он может горы свернуть и даже не заметить этого». После уборки Ева отправилась в магазин за продуктами к ужину. Она снова решила готовить по маминому рецепту, но на этот раз не лазанью, а запеканку с грибами. Когда девушка вернулась домой с пакетами, уже начинало потихоньку темнеть. Нужно было ускориться, ведь еще необходимо привести себя в порядок перед встречей с Полом. Хорошо, что запеканка готовилась недолго и практически без ее участия. Поставив противень в духовку на таймер, Ева поставила на стол приборы и несколько свечей. Оценив взглядом результат своей работы, девушка нарезала овощи для салата, заправила соусом и тоже отправила на стол. Посмотрела на часы. Осталось 1,5 часа до прихода Пола, как раз есть время, чтобы собраться. Ева спустилась вниз в черном облегающем платье, оставшемся после смерти мамы. Она порадовалась, что благодаря оплаченному счету за электричество в доме стало тепло настолько, что она смогла в него облачиться, не рискуя замерзнуть насмерть. Глубокий вырез подчеркивал ее аккуратную грудь, а ткань слегка мерцала от зажженных свечек. Ева поставила на стол хрустальные фужеры, а вместо вина — лимонад. Она предусмотрительно заперла Максика наверху, чтобы он им не мешал. Ровно в 8 раздался звонок в дверь. Ева улыбнулась и поправила выбившийся из прически локон. Она завила волосы и закрутила их в пучок. Такая прическа всегда была ей к лицу и выглядела очень элегантно. Пол снова спрятался за пышным букетом цветов. На этот раз он принес гипсофилы. «Пол, ну зачем?» — смутилась Ева. «Только недавно дарил шикарный букет роз». «Чтобы порадовать тебя», — ответил парень, заходя в дом и направляясь в ванную. «Ты Ты прекрасно выглядишь». «А ты сегодня без очков», — заметила девушка. «Да, решил заменить на линзы». «Мне нравится». Ева улыбнулась и забрала цветы. Пол словно с трудом оторвал взгляд от Евы и обратил внимание на накрытый стол. «Мы сегодня что-то празднуем?» «Нет». Ева нашла вторую вазу для цветов и поставила их рядом с розами на журнальный столик. «Мне просто захотелось тебя порадовать». Пол помыл руки и подошел к ней, нежно приподнял ее подбородок и поцеловал в губы. По телу девушки сразу растеклось приятное тепло. Перед глазами сразу возникли картинки. Они с Полом поднимаются к ней в спальню, ложатся на кровать. Пол крепко прижимает ее к себе, жарко целует и... Звук духовки прервал прекрасные мечты. Пол отстранился. «Идем ужинать». Ева слабо кивнула. В ее затуманенном разуме все еще возникали обрывки картинок, навеянных чужой волей. Тем временем Пол открыл духовку и достал противень с запеканкой, давая ей время прийти в себя. Ева покачала головой, отгоняя наваждение, и помогла поставить блюдо на стол. Они сели друг напротив друга, и пока Пол открывал лимонад и разливал его по бокалам, Ева украдкой любовалась им. Ради ужина он нарядился в белую рубашку и брюки, а обулся в черные лаковые туфли, на которых ярко выделялся логотип Gucci. Девушка усмехнулась. Пол вопросительно посмотрел на нее, закрывая бутылку. «Gucci?» «Родители подарили еще в школе». Виновато улыбнулся Пол и быстро сменил тему. «Ты сегодня замечательно выглядишь». «Спасибо», — кокетливо улыбнулась Ева. «Давай выпьем за нас». Пол поднял бокал и чокнулся с ней. Пригубив лимонад, они приступили к еде. Несколько минут стояла тишина, прерываемая только звоном вилок. «Вообще-то я хотела кое-что с тобой обсудить», — призналась Ева после того, как оба насытились. «Ну вот, я так и знал, что ты решила накормить меня вкуснейшим ужином не просто так». Парень улыбнулся и взял ее за руку. «Что случилось?» «Помнишь, я говорила, что хочу сначала выйти замуж, прежде чем заняться любовью?» Ева встала из-за стола и подошла к Полу. Он вопросительно посмотрел на нее снизу вверх, не понимая, к чему она ведет, но кивнул. «Я передумала». Ева наклонилась и стремительно поцеловала Пола, не давая ему времени осмыслить ситуацию. Она запустила пальцы в его волосы, а он обнял ее за талию. Тень черными щупальцами окутала сердце и разум девушки. Ева чувствовала, как в груди все горит от безумного желания. Но в этот момент их снова прервал звонок. Только теперь звонил телефон Пола. Он извинился перед ней и нахмурился, посмотрев на экран телефона. Потом взял трубку и вышел из кухни, чтобы поговорить. Ева недовольно опустилась на стул, где только что сидел любимый. Тень внутри девушки бесновалась, заставляя Еву чувствовать раздражение и неудовлетворенность. «Надо было попросить его выключить телефон», — запоздало подумала девушка и принялась убирать со стола. Поставив грязные тарелки в раковину, она услышала, как Пол кричит на кого-то в трубку. «Ты ее не знаешь! Это моя судьба! Я хочу быть с ней! Учеба не может пострадать от того, что я нашел свою любовь!» Встревоженная Ева направилась к Полу, но он уже сам появился на пороге кухни. Его лицо раскраснелось, а волосы были взъерошены. Парень в который раз нервно провел по ним рукой. «Что-то случилось? Кто тебе звонил?» «Отец!» Пол словно выплюнул это слово. Он взял Еву за руку и повел к дивану. Плюхнувшись на него, Пол похлопал рукой, приглашая ее сесть рядом. «Я рассказал матери про тебя, а она проговорилась ему. Конечно же, мой помешанный на карьере отец очень не хочет, чтобы я отвлекался от учебы. Прости, Ева, я не разделяю его взглядов». Горячо извинился он перед растерянной девушкой и в сердцах добавил. «Не понимаю, как он вообще влюбился в маму». Желая утешить, Ева погладила его по руке. Она очень сочувствовала ему, ведь ее отношения с приемными родителями были полны доверия и любви. Девушка не понимала, как можно постоянно ругаться со своим отцом. «Извини, пожалуйста. Я лучше пойду домой. Спасибо тебе за чудесный ужин». «Хорошо». С сожалением кивнула Ева. Подходящий момент для нежности был упущен. Пол быстро поцеловал ее в губы и, расстроенный, ушел. Тяжело вздохнув, Ева выпустила и покормила Максика, переоделась в домашнее и принялась убираться. Настроение было испорчено, его не исправила даже аудиокнига, которую девушка включила на фоне. После уборки она еще немного посидела в гостиной, пытаясь подготовиться к завтрашним парам, но все было тщетно. Огонек раздражения не давал сосредоточиться. Через пару часов, усталая и не слишком довольная, Ева поднялась наверх и уснула, едва ее голова коснулась подушки.